какие-то отрывочные мысли, слова, впечатления. Никак не могу связать их воедино, составить общую картину. А они помогут? – спросила Барбара. Ну, эти мысли. Не знаю. И не узнаю, пока не сумею рассортировать их. Но Джума ел вместе с ними жареного краба. Он же и организовал экскурсию на остров. Днем раньше водитель грузовика с мешками орехов высадил их у границы национального парка Кисикимпунгути. Пешком они прошли по парку 15 километров мимо развалин особняка губернатора района. Рюкзак нес Флетч. Им пришлось заплатить несколько шиллингов, чтобы войти в парк. Рыбацкий лагерь, в который они пришли, сливался с окружающей природой. Присутствие туристов не бросалось в глаза. Палатки стояли в укромных местах, не привлекая внимания. Сами туристы растворились в джунглях, на пляже, в море. Обслуживающий персонал старался лишь помогать отдыхающим, но ни в коем случае не мешал. А настоящие рыбаки с интересом приглядывались к тем, кто не счел за труд приехать к ним. По прибытии Барбара, Флетч и Джума незамедлительно полезли в воду. Той же температурой, что и их разгоряченные тела, вода радостно приняла их в свои объятия и долго не отпускала. Ближе к вечеру они прогулялись к Шимони, дыре в земле. Долго смотрели в черный зев пещеры. Флетч и Барбара не знали, куда их привели. Плотно утоптанная земля уходила во тьму. Пещера источала что-то непонятное. Ни звук и ни запах. «Вы хотите спуститься в нее?» — спросил Джума. «Почему нет?» — откликнулась Барбара. «Там можно поскользнуться». А Джума взглянул на рюкзак на спине Флетча. Флетч снял рюкзак, опустил на землю. «Там летучие мыши!» Джума посмотрел на волосы Барбары. «Это пещера?» — пожал плечами Флетч. «Пещера большая?» — спросила Барбара. «Она тянется на 12 миль». «Я что-то такое чувствую?» — спросил Флетч. Джума кивнул и первым двинулся вниз. Они стояли в огромном подземном зале. Свет в пещеру проникал лишь от входа. Барбара с уважением оглядела сталактиты. Затем хихикнула. Эхо разнесло ее голос по пещере. Флетч обратил внимание, что каменный пол, каждый его квадратный сантиметр и стены до высоты 1,5 метров отполированы чуть ли не до блеска. «А для чего использовалась эта пещера?» — спросил Флетч. Над ними пролетела летучая мышь. «Под склад», — ответил Джума. «Здесь держали людей. Человеческий склад. Людей, проданных в рабство, держали здесь до погрузки на корабли, которые увозили их за моря. Где-то капала вода. Единственный звук, нарушавший мертвую тишину». Когда Барбара повернулась к ним, по ее щекам текли слезы. «Как же им было страшно!» — прошептала она. «И так сотни лет!» — добавил Джума. «Какой ужас!» — выдохнула Барбара. «Запах, пот, испражнения сотен, вернее, тысяч тел. Крик стоял над этой пещерой днем и ночью, год за годом. В пещеру вел широкий проход, но не столь широкий, чтобы несколько человек с мечами и ружьями, кнутами и дубинками не могли перегородить его. Дальняя часть зала терялась в кромешной темноте, и темнота эта тянулась вглубь на 12 миль. Не было из-под земли другого выхода. Никто, ни отчаянный смельчак, ни мудрец, ни при каких обстоятельствах не мог вернуться к свету, воздуху, еде, свободной жизни, любимой женщине. Выйти из пещеры можно было лишь покорным рабом. Как вы думаете, ваши предки покупали рабов? – спросил Джума. Нет, – ответил Флетч. Я уверена, что нет, – ответила Барбара. Джума провел ногой по гладкому полу. Видите, как все получается? О чем ты? – спросил Флетч. Я-то уверен, что мои предки продавали рабов. Понимаете, что хуже, покупать людей или продавать их? На складе-холодильнике они купили две рыбины сразу после того, как рыбаки сдали свой улов, и поджарили их на пляже еще до того, как солнце скрылось за зеленой стеной джунглей. Буквально перед тем, как сумерки перешли в ночь, их нашел один из неприметных сотрудников лагеря. Вместе они прошли к маленькой палатке под пальмами, у самого пляжа, неподалеку от пристани. В ней едва хватило места сотруднику, Флетчу, Барбаре и Джуме, но они сумели втиснуться в палатку. Потом, когда они вновь вылезли на свежий воздух, а сотрудник ушел, Флетч спросил Джуму: «А где будешь ты?» «Здесь же», — последовал короткий ответ. В палатке Барбара и Флетч побыли недолго. Слишком там было жарко. Их кожа стала липкой от соли, шершавой от песка, мокрой от пота. Вместе они выползли из палатки, взявшись за руки, обнаженные, побежали к океану. Не сбавляя скорости, влетели в воду, отпустили руки, поплавали, то удаляясь, то сближаясь друг с другом. Именно в те счастливые минуты Барбара и Флетч осознали, что же такое медовый месяц. По пути к палатке они обогнули здоровенную скалу, выпирающую из песка на границе с джунглями. Луна как раз оказалась по другую сторону скалы, чуть выше ее. Барбара ахнула, схватила Флетча за руку. Они остановились. «Это статуя?» – спросила Барбара. На скале, боком к луне, вытянулся в струнку мужчина. Прямые ноги, прижатые к бокам руки, гордо поднятая голова. Раньше ее там не было. «Флетч, мне кажется, это Джума». «Да, это Джума». Твердый, как камень, пенис Джумы торчал перпендикулярно его телу.